Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем по традиции с боевой обстановки. Да, боевая обстановка особо не изменилась. На всех направлениях противник пытается наступать. Касаться этих подробностей не будем, там, где нет особых перемен. Да. Стоит отметить, что в районе Работино и Вербовое противник ротировал подразделения. Были выведены 82-я десантно-штурмовая бригада и 46-я отдельная рамбильная бригада ВСУ, поскольку понесли большие потери. На их место пришла 71-я егерская бригада, которая так же, как и 82-я, 46-я, входят в состав оперативно-тактической группы «Марун», о которой мы неоднократно говорили, да, то, что это группа из стратегического резерва главнокомандующего ВСУ. К этой бригаде егерской 71-й также были приданы на это направление подразделения территориальной обороны. Посмотрим, как они будут справляться. Вот, то есть, но это говорит о больших потерях противника. Да? Но при этом, несмотря на то, что противник несет потери на всех направлениях, и потери очень большие, они планируют новые бригады создать. То есть несколько новых бригад. То есть, чтобы было понятно, да, то есть старые бригады, которые понесли потери, уводят в ППД, да, в пункт постоянной дислокации. Их не закрывают, не расформировывают и на их место новые создают. Нет, их будут доукомплектовывать, восстанавливать боеготовность, но параллельно с этим, со всеми бригадами, которые у них есть, они еще там две или три планируют создать новые, да. То есть это говорит о том, что мобилизационный ресурс у противника еще не исчерпан. И при этом, ну, скажем, наши прогнозы о том, что в сентябре, как бы, скорее всего, они заткнутся и уйдут в глухую оборону для того, чтобы что-то придумать следующий сезон, да, летний сезон, возможно, были, наверное, преждевременные. Вопрос, откуда у них, ну, опять же, откуда, наверное, это глупо, потому что у них все-таки большая страна, большое население, не все свалили, к сожалению, за границу. Вот. Но по разным данным, противник всего расценивает свой мобилизационный потенциал с начала СВО в 3 миллиона человек. То есть за полтора года они примерно... Опять же, по разным данным, они смогли мобилизовать за полтора года непрерывной мобилизации при порядка 1 200 000. То есть еще 1 800 000, ну, опять же, если верить, как бы, украинским документам, данным, примерно 1 800 000 они еще могут мобилизовать. При этом у них появляются новые системы. Да, тут артиллерийские в данном случае. Слушай, есть погоди, это... погоди. Ты говоришь, 1 800 000 могут мобилизовать? Да. А куда, ну, опять же, а куда делся 1 200 000, который уже мобилизован? Ну, смотри, у них на начало СВО... 700 000 было, озвучивал президент. Не, подожди. Нет, какие 700 000? У них на начало СВО... было боеспособных подразделений там порядка 250 000, и обслуживающий персонал там еще 1 100. Ну, грубо говоря, это я так выражаюсь, да, то есть по сути у них было 350 000. Нет, они мобилизовались в первые месяцы, и Зеленский тогда озвучил цифру 700 000. Давай по порядку. То есть у них, грубо говоря, в строю было до 350 000. При этом за 8 лет войны через фронт, через Донбасс прошло порядка 700 000. То есть это которые прошли, демобилизовались, да, но получили боевой опыт. Вот в первую очередь добровольно пошли во время начала СВО вот как раз таки с боевым опытом мужики, да, ну там женщины. Вот, поэтому... Ну, мы теперь знаем и трансы тоже. И, ну, трансы, понятно. Да, то есть цифра, к примеру, да, ну, грубо говоря, если они миллион мобилизовали, ну, пусть 1 200 000, и было, ну, пусть 300, да, то есть 1,5 миллиона у них было. И потери сейчас, по разным данным, но вот по данным Рыбаря, его источники передали украинский документ недавний о том, что они понесли потери погибшими, ранеными и без вести пропавшими 483 тысячи. На что я ему сказал, цифра очень маленькая. Потому что, ну, по разным прикидкам... Американцы говорят от 380 до 450 тысяч убитых. Американцы пусть говорят. Вот я больше склоняюсь, ну, как и ранее говорил, вот где-то, ну, 350-370. Это именно убитых. А значит, раненых 1 к 3. Но, опять же, убитых — это цифра, это значит убитых и без вести пропавших. То есть расщепленных на атомы, на удобрения где-то в полях, чьи трупы никогда не найдут. Поскольку война в основном, это война артиллерии, поэтому понятно, что такое часто бывает. Поэтому в данном случае, я думаю, если вот, допустим, 350 плюс 1 к 3 – это раненые, это получается там 1 000 000 с копейками. У раненых, безвозвратно, так сказать, раненые, это процентов 30 обычно, ну, 30-40 в этой войне. Поэтому вот, грубо говоря, ну, те, которые ранены и смогли восстановиться, тоже возвращаются. То есть у них, в принципе, потенциал еще есть. И, грубо говоря, еще, ну, 1 800 000, 1,5 миллиона они способны мобилизовать. А мне нравятся цифры американские. 380-450 тысяч под 500. Вот мне больше, да, эти цифры нравятся. Да, но это не... Ты еще не учитываешь, ты говоришь, вот 30-40% раненых, они безвозвратно, которые не могут потом... Сейчас уже... Вернуть, ты же еще считай тех раненых, которые потом еще станут 200-ми. Которые вы с поля боя покинули как 300-е, а потом уже в больницах могут из-за тяжелых ранений быть отключены от аппаратов искусственного там поддержки, там чего-то там. Не, ну вот. Это в любом случае они не вернутся в строй. То есть, если уже их ранения были такой тяжести, то, скорее всего, не вернутся. При любых. Отключили их, не отключили. Как бы, да? И тем более здесь основные ранения — это осколочные. То есть там ручки, ножки отлетают, как бы. Поэтому. Но Зеленский сейчас там указ подписал 12 сентября, по-моему, чтобы было пересмотрено военно-врачебная комиссия или экспертиза. То есть они хотят сейчас, если раньше были, скажем так, рамки непригодности к воинской службе, вот их было очень много, да, этих причин, сейчас они их максимально сократят, но мы это уже обсуждали. То есть они будут пересматривать, то есть непригодных там какое-то количество, сейчас они процентов 80 непригодных сделают пригодными, тоже поставят в строй. Поэтому, блин, расслабляться как бы не стоит. Не стоит. И рано бедно радоваться, как говорится. Что там? Бедные украинцы. Да, да, и ты видишь... Там же много таких, которые не хотели воевать с самого начала, думали, что их пронесет. Ну. Да, ты бы знал, сколько пишут. Да, я знаю, пишут, да. И которые еще не на фронте, и только готовятся, и говорят, как нам как бы избежать этого? Заберите нас отсюда. Как нахрен? Понимаешь? И при этом, ну вот, все, фронт, такая-то волна, вызываете Волгу. Да нет, я не хочу на фронт, я хочу сразу. Я хочу отсюда Волгу вызвать. Да, да. Но Волга так еще не прогрессирует, чтобы забирать прямо с квартир, да, но... Но... У нас была возможность, но она не получилась по каким-то причинам. Ну, да, давай. Поэтому... Да, здесь еще момент в чем. Вчера видео появилось в сети, как украинский вояка заряжает в самоходной артиллерийской установке, изнутри там съемка, скорее всего, наверное, это панцирь, что-то там, ну, PH-2000, короче, это немецкая САУ, калибра 155 миллиметров. И вот он заряжал снаряд Вулкану итальянского производства этого калибра. В чем прикол этого снаряда? В том, что он летит на дистанцию до 70 километров и поражает цель очень точно, там погрешность максимальная до 5 метров. Ну, то есть 70 километров для ствольной артиллерии. У нас по подобным тактико-техническим характеристикам, ну, по крайней мере, по дальности, есть коалиция СВ, САУ. Вот, там, она на бумаге есть, наверное. Не, ну а, она как бы на параде есть. Даже, она даже на параде неоднократно принимала участие. Просто их, по-моему, их начали производить в 2013 году, если не ошибаюсь. И, ну, согласно, опять же, вражеской Википедии, их выпущено было 12 единиц. И еще в чем прикол? В том, что обычные снаряды калибра 152 мм к ней не подходят. То есть, там у нее еще особенные какие-то снаряды. Поэтому, к сожалению, эту САУ, скорее всего, мы не скоро на фронте увидим. Хорошо, что есть такая разработка, технология, это супер, но я думаю, пока мы не увидим. Теперь нужно будет думать, если, опять же, это видео снималось не где-то на немецком полигоне тренировочном, хотя вряд ли бы на немецком полигоне они дорогие боеприпасы такие использовали, высокоточные, но вдруг, значит, уже как бы в зоне специальной военной операции, будем официально говорить, называть. Слушай, это. Ну, я тебе так могу сказать, что, конечно же, если рассматривать, что 70 километров – это очень большая дальность, и, конечно же, для рядового бойца, сидящего в окопах, это действительно большая проблема, да, артиллерия. Но я думаю, что настолько много применяется артиллерии, что бойцам в окопе им абсолютно все равно, стреляют по ним из 70 километров или же стреляют по ним с там, 10 километров. Да? Вот. Но не соглашусь. Я хочу сказать, что, ну, я могу даже сказать и могу даже поспорить, что по бойцам чаще стреляют и чаще их убивают виды артиллерии более примитивные, нежели чем вот такая вот гаубица. Вот такая гаубица, она могла стрелять, допустим, сегодня по значит, администрации главы ДНР, да? Предположим. Точная гаубица, которая с большое расстояние могла наносить удары по центру Донецка, там выборочно по каким-то целям, предположим, да. А если они будут тратить такие дорогостоящие снаряды на, просто на пехоту, ну, это, как бы, мне кажется, не очень разумно, поэтому есть смысл накрывать просто там с более примитивных орудий. Но, на пехоту тратить, может быть, и не будут, хотя на запорожском направлении июнь показал, что даже хаймерсы тратили по взводным опорным пунктам. Хаймерсы тратят они почему? Потому что это психовали они, понимаешь? Когда ты долго не можешь взять какие-то позиции, ты потом уже ногами такой затопал, такой, все, хаймерсы вперед, понимаешь? Смысл какой, что... Смысл такой, если штаб будет уничтожен или склад боеприпасов, или узел связи, то бойцы в окопе долго не проживут, понимаешь? Я думаю, что тут если момент, будет уничтожен... Момент в том, что если хаймерс мы можем перехватить, мы можем сбить его направление рэбом, да, мы можем его раньше заземлить, чем он долетит до цели, то снаряд мы не сможем перехватить. Вот Даня, я тебе открою тайну. Если хаймерс мы можем перехватить, но это сделать очень сложно, то снаряд мы можем просто выкопать себе блиндаж в три наката, и снаряд ничего сделать не сможет. Понимаешь, какая тут оказалась-то нанотехнологии какие. Три бревна, и сверху земля, и снаряд уже ничего сделать не может. Вот смысл какой, что если, если артиллерия, если с артиллерией там нашей мы уступаем, скажем так, по дальностям, то мы выигрываем, дай бог здоровья, конструктору ланцетов. То есть конструктор ланцетов вполне себе может спокойно позволить нам, крестьянам, да, рабочей крестьянской армии, наносить поражение, значит, собственно говоря, таким гаубицам на 70 километров. Да? То есть должны там работать дальность связки. 40 километров. Ланцетов дальность 40. Но подожди, но, наверное, увеличить дальность полета ланцета, да, более реально, чем придумать новое орудие, да, его как-то реализовать, придумать к нему снаряд, провести испытания и поставить в строй. Да, все-таки, наверное, мне кажется, модернизировать ланцет, наверное, я не утверждаю, мне кажется, все-таки проще, наверное, да, чем непосредственно в саму гаубицу, да, где много железа, но тут вроде как какие-то пластиковые там технологии, что-то такое, да, здесь непосредственно все-таки работа с металлом, причем на самом деле не так все просто, да, мы видим, что пока, во всяком случае, коалиции, я вот провел в СВО 5 месяцев и ни разу не видел коалицию. Я видел Д1, я видел, но коалиции не видел. Вот. Поэтому мне кажется, что нам не нужно соревноваться, знаешь, в чем? Вот все, у противника есть снаряд, который летит на 70 километров, нам срочно нужен этот снаряд, нам надо подходить просто с умом, да? Нам надо, значит, что нам нужно для того, чтобы мы могли поразить, если мы какие-то обычные средства вооружения мы можем поражать проще, да, когда вот обычная артиллерия работает, мы понимаем, откуда идет звук, да, считаем, там все высчитываем, откуда примерно летит снаряд, поднимаем, значит, беспилотник ищет орлан какой-то, да, или зала, обнаружает артиллерию, батарею, там, 3 семерки или что-то, и туда летят ланцеты, да. Но здесь уже схема отработана, то есть на такие дистанции, на 70 километров, в принципе, может работать та же самая связка, только баражирующий боеприпас надо нам сделать более мощный, да, который, точнее, дальше летит. Поэтому, в принципе, никакой угрозы я в этом не вижу, что плохо только, что у противника вот оно уже сейчас появилось, а нам надо будет к этому подходить. Да, и вот не надо вступать в эту гонку вооружений, то есть, точнее, модернизация артиллерии до улучшения, оно должно идти своим чередом, да, то есть люди должны работать, но нам не надо сейчас, срочно нам надо какую-то родить пушку, срочно какой-то царь пушку. Я об этом не говорю, братан, я просто предупреждаю, что есть такая херня. Я просто выражаю свои мысли, да, что вот нам не нужно сейчас прям выкатить царь пушку и сказать, что мы теперь стреляем на 71 километр 500 метров, да, мы можем просто подходить к поражению подобных гаубиц с умом, да, то есть, ну, есть предложение по этому поводу. Я в технике не шарю от слова совсем, но теоретически, может быть, мои фантазии можно реализовать. Да? У нас беспилотники, я точно знаю, я видел некоторые фотографии некоторых городов, которые очень далеко в тылу украинских. Они летают очень далеко, и украинские радары их не видят. И вот было бы круто создать подобные беспилотные летательные аппараты, использовать их как материнский корабль, да, в фантастических фильмах. То есть снарядить их, допустим, двумя или тремя десятками FPV-дронов, вот, которые будут работать самостоятельно, там, я не знаю, искусственный интеллект или еще как-то, просто вычислять подобные системы. То есть, допустим, летит беспилотник, видит такую хрень, как бы эту самоходную артиллерийскую установку. Он запускает FPV-дрон, который просто летит на него и уничтожает. Все, там ни РЭБов не будет, ни хрена. И все. Вот такого плана, я думаю, это очень дешево и эффективно будет, чем какую-то хрень изобретать. Мы до сих пор не сделали Mavic 3 собственный. Там, ну, у нас есть уже разные там орланы, как бы, да, которые способны лететь. У нас есть FPV-дроны. И совместить эти технологии, я думаю, учитывая, что базисные технологии есть, вполне возможно. Просто микрочипов, ну, увеличить мощность. И стиралок микрочипов не хватит, чтобы это все совместить. Еще и сделать искусственный интеллект и так далее. У нас, скорее всего, робот Федор пойдет в атаку, понимаешь, штыковую, чем ты вот реализует этот план с... Я надеюсь, что просто кто-то услышит и сделает подобную фигню, которая может запускать FPV-дроны на такой дистанции, в глубине. Вот просто используя материнский корабль. У тебя есть беспилотник, из которого вылетает FPV-дрон и куда-то летит, что-то поражает. Правильно? Да. А не проще просто уже существующий боеприпас, просто его усовершенствовать, чтобы он просто летел дальше, и все. Вот такой, как ланцет. Мне кажется, это будет сложнее. Это а будет вот как раз таки вот как раз таки создать. У тебя уже все готово. Смотри, вот FPV-дроны и орланы уже готовы. А вот создать новый боеприпас, управляемый. Зачем новый? Он у тебя дороже. Уже есть. Он у тебя есть уже. Все у тебя уже всех технологий отработаны. Тебе просто надо сделать так, чтобы он дольше летел. Его снарядами. Дольше летел просто. Вот ланцет, чтобы у него вот он ланцет вот такого, вот такой длины. А надо сделать, чтобы он вот такой был, понимаешь? Я понимаю, о чем ты. Ты о ланцетах. Полностью согласен. Но ланцет, он один. Понимаешь? Я все-таки думаю, что можно моя идея, более эффективно. Слушай, что один вот такой большой беспилотник может нести вот таких вот 20 FPV-дронов. Хорошо, у нас есть шахиды иранские. Да, да. Ну, зачем нам придумывать что-то, чтобы тебе несло что-то, если у нас уже есть технология, которая делает камикадзе? Я не слышал о том, чтобы шахиды наносили удар по бронетехнике где-то вот в тылу. Ну, ты знаешь, я тоже об этом не слышал, но... Мне кажется, шахиды, они работают по стационарным целям. Мне тоже кажется, наверное, но... Читал документы украинские, которые о шахедах. И вот там как бы были моменты, они работают по стационарным целям, по координатам. Он просто вылетел, полетел. Ну, смотри, какой момент. То есть противник наш... Он не парится по поводу применения химарсов по каким-то лоховским целям, которые им кажутся на этом отрезке участка фронта важными. Да, почему мы не можем применить шахид по какой-то важной цели на фронте? Пускай она будет должна быть стационарная. Ну, танк стоит или САУ стоит, отработала и летела. То есть отработала и... уехала, понимаешь? Хорошо, смотри. Нам надо успеть, ты понимаешь? Нам надо успеть ее обнаружить, нам надо успеть дать координаты, и чтобы шахет вылетел, ее поразил. Это куча времени. САУ отстрелялась и уехала. Это куча времени, если этим занимаются тупые люди. Это очень много времени занимается, да. Если занимаются этим... Дело в людях, дело в системе. Это одно и то же. Просто если... мы знаем, что на определенном участке фронта нас беспокоит какое-то орудие, до которого мы не можем дотянуться, то мы ставим себе цель, да, чтобы наша пехота была целая и выполняла боевые задачи, нам нужно уничтожить данное орудие. Да, и мы с тобой начинаем разрабатывать план, да, что мы понимаем, что звук идет там настолько-то, у нас какая-то есть информация, что там есть супер какая-то гаубица, которая стреляет с какого-то расстояния, мы своей артиллерией до нее дотянуться не можем, у нас нет возможности, да, или просто расчет артиллерии может... Ну, испугался и не хочет стрелять с более близкого расстояния, стреляет с 15 километров из тыла, да, и нам нужно, значит, поймать это, да, вот как мы, собственно говоря, искали три семерки на нашем направлении, да, мы их нашли залой, орудие не может до них достать, и мы уже сидели, выдумывали, чем мы можем до них дотянуться, да, то же самое здесь, если ты знаешь, что тебе наносят поражение какие-то орудия, то у тебя должен быть наготове орлан, да, как только начинают стрелять, значит, а возможно даже ты находишься постоянно в поиске над этим участком фронта, да, и когда вот, и если ты хочешь подбить конкретную цель, которая еще не поменяла позицию, то ты должен запустить шахида не из Подмосковья, а ты должен запустить шахида, ну, там, не знаю, там, с 5, с 10 километров там с фронта, да, сзади, с тыла. Вот. И когда ты патрулируешь, скажем так, местность, откуда стреляет эта артиллерия, ты ее орланом, предположим, зафиксировал, да, и даже если эта гаубица меняет свою позицию, ее орлан ведет спокойно, да, ну, может, не орлан, может, у нас еще какие-то были фортпосты, потом они пропали, может, их позбивали, я не знаю, да, он ведет эту гаубицу, куда она на запасные позиции отходит, ты за ней следишь. Кто шахида будет вести, братан? Что? Тут вопрос в том, кто шахида будет вести? Так я же тебе говорю, ты ведешь в реальном времени наблюдение. Если ее не прикрывают ПВО, если орлан не сбили, то, пожалуйста, наблюдай за ней. Также ты, я уже говорил, кучу признаков, по которым тебе... ты можешь найти технику. Слушай, она оставляет тебе... следы и так далее. Я тебе об этом говорил. Артиллерии, они выглядят иначе, как танки или как какие-то другие. Там, я это самое, ну, не знаю, мне кажется, это, ты... Я просто исхожу, понимаешь, я исхожу из того, что уже есть, а ты говоришь, надо придумать какую-то штуку, из которой будут вылетать какие-то Конечно, штуки. Конечно, да. А вот то, что есть, оно не сработает, потому его и не применяют, понимаешь? Я тебе объясню, почему. Вот представь, 70 километров, орлан засек такую хрень. Шахиду надо взлететь из тыла. И сколько он будет лететь? То есть сначала надо обнаружить, скорость, потом... Среднюю скорость посчитай, ее ведет орлан, наблюдает за ней, куда она уходит на запасные позиции, пожалуйста. Он так не наводится, понимаешь, в чем дело? А, слушай, хорошо, а как, откуда ты знаешь, что твоя хрень, эта летающая с FPV-дронами, наведется? Поэтому я и говорю, что тут, блядь, в любом случае нужно такую херню делать, понимаешь? В любом случае. Тебе как бы смешно, ну, как бы окей, посмейся. Просто вот нужно в этом направлении думать, потому что это дешево, понимаешь? Это дешево, и это реально. Ой, вот и все. Ладно. А, блядь, использовать шахида, ну, как бы... Ну, ну что, блядь. Ну, противник не парится, использует хаймерсы, где им надо. Почему мы не можем использовать шахида? Тем более, если говорят о том, что мы их производим теперь. Братан, потому что у шахида нет спутникового наведения, я так понимаю, понимаешь? Да, я вот не знаю, какие там наведения у шахида, понимаешь? Куда он там летит и как, я вот не знаю. А у Хаймерса есть. То есть. Ладно, ну, не знаю, нет, ну, понятно, ты просто, у тебя настроение поспорить, как бы. Нет, у меня настроение такое, что вот сейчас стреляет эта гаубица, и ее сейчас надо найти и поразить. У нас нет года, чтобы разработать летающую хрень с FPV-дронами, понимаешь? Мне надо сейчас ее поразить. Вот когда идет контрнаступление ВСУ, то есть она идет, вот сейчас она идет, понимаешь? Мне эту гаубицу... Окей, шахидом ты ее не поразишь. Ланцетом ты ее не достанем. Пока что. Но мыслить в этом направлении стоит. Я не удивлюсь, что если у нас будет артиллерия, которая будет стрелять на 70 километров, она попадет первого выстрела в эту гаубицу. Я не говорю, что нужна артиллерия, которая будет бить на 70 километров, но ее нету, и это очень дорого. Артиллерия, я говорю как раз таки о простых способах. Плюс-минус с разлетом, понимаешь? Поэтому... Да, блядь, конечно. Как, ну, конечно, я об этом и говорю, что, ну, если здесь спутниковое наведение, боеприпас очень дорогой, блядь, то у нашей коалиции, я думаю, просто дальность есть хорошая. Я так что-то подозреваю. Боеприпас, так что делать? Наверное... Хорошо, вот что делать? Вот нам надо с тобой сейчас ее подбить. Вот сейчас вот нам докладывают с тобой и говорят, Данил Бессонов, срочно нам надо подбить сейчас, сегодня, прими меры. Ну, а управляемая авиабомба тогда. Она ж на 40 летит. На 75, по-моему. На 40. Или на там, там. Ну, короче, 250, ну, сейчас посмотрим. Насколько? Понимаешь, что мы вот в этой ситуации с тобой, ну, не помогли нашим братишкам. Ну, понятно. Ну, сейчас посмотрим. Так, сейчас. У нас нет времени. Нам сейчас надо принять решение с тобой. Сейчас я погуглю, братан, подожди. Ух. Пацаны, ты знаешь, как в 14 году, блядь, пацаны отжали танк у укров? Блядь, а как на нем ехать, блядь? Google. Слушай, это умные люди еще. Понимаешь? Когда человек, которому... Ну, Алиса уже все подсказывает. Ну, видишь, включилась. Они пытаются у тебя до сих пор что-то спрашивать. Да, так, сейчас. Не импортные только показывают сейчас. Да, блин. Они наши даже не внесли, что они есть. Не, они точно есть, сейчас их особо интересно применяют. Нет, просто нам нужно решение, нам нужно, понимаешь, сейчас меры принимать, вот в данном случае. Ну, я вот тебе и говорю, да, ну тогда авиация. Тогда авиация. Авиация не может туда залетать. Подожди, вот я смотрю сейчас дальность. Кабрированием мы не достанем туда, понимаешь? Да, бля, это понятно, мы не попадем. Тем более с кабрированием это ж только нурсы мы можем стрелять. Да. Да, 50 километров. Ну, я же тебе о чем говорю. Что не достанет твоя баба. 50. Ну, значит, нужно что? Выдумывать. Ну, значит, что? Километров. Ну, что? Блядь, что? Вот. Ну, Искандером тогда, калибром, ёптвою. Ну, то есть ты захотел применить шахид, который более дешевый, да? И ты решил Искандером туда наваливать. Татан, я тебе говорю о том, что шахид не поразит мобильную цель. Но она не мобильная. Гаубица не стреляет на ходу. Она же стоит. Да, братан, ну они отстреляли там 10 снарядов и уехали. Ну да, на другую, на запасную позицию. Правильно? Да. Ну, как на запасную? Они же не ездят по полю вот так все время. Ну, они же отстреляли и уехали на запасную позицию. То есть нам надо вести разведку непрерывную, да? Постоянно должен быть вести, значит, беспилотник должен наблюдать, правильно? И он должен знать, какие позиции там, да, вот у них позиция там D1, да, D2, да, и вот когда она отстрелялась, да, ушла на D1. Залп хранится где-то в промзоне, в каком-то... Ну, где промзона находится в лесопосадках? Нет, а подожди. Ну, вот смотри, допустим, хаймерсы, они у них под открытым небом не хранятся. Они используют как ППД промзоны. Ну, то есть где-то в цехах, там еще где-то. То же самое будет с подобным вооружением. Они, это же обычная гаубица, просто дальность, меняется. Дальность, ну вот Константиновка, блин, понимаешь? То есть дальность позволяет ему выехать из промзоны, проехать 10 километров, стрельнуть и уехать в гора. Слушай, это необычная херня, говорим, которая будет прятаться в лесу. Если мы говорим о том, что эта херня еще будет прятаться, тогда нам не поможет вообще ничего ее найти. Нет, вот как раз таки я потому и говорю за FPV-дроны. Понимаешь? Вот так. Поэтому я об этом и говорю, что, ну, в любом случае мы к этому придем. Просто чем раньше, ну, тем... Там, наверное, если уж что-то будет вылетать с какого-то беспилотника, это уж будет точно не FPV-дрон. Ну, если это будет управляемая, специально управляемый боеприпас для беспилотников, это будет вообще шикарно. Просто идеально. Но это очень дорого. Просто нам надо понимать, чтобы из беспилотника вылетали FPV-дроны, нам надо, чтобы еще пилоты дронов сидели, значит, в этом беспилотнике, потому что FPV-дрон на 8 километров. Или нам нужно взять просто, я уверен, что у нас на консервации куча советских стрижей, это огромные херни, которые, если модернизировать, что-то там изменить, найти кучу места, вытянуть кучу лишнего, найти кучу места и оборудовать эту херню. Вопрос просто в том, именно в управлении этими FPV-дронами. сможем ли мы это дело дистанционно управлять на таких дистанциях? Блять, хер его знает, какие ретрансляторы будут. Или тогда уже нужно программировать. Понимаешь, но в любом случае это дешевле, чем создавать специальный боеприпас, который сможет наводиться, лететь по цели. По мобильной, даже по движущейся цели. Ну или обычные боеприпасы, просто вот он пролетел этот стриж, отбомбился, как бы улетел. Да? Или где-то там и сам и кого-то навернул. Поэтому, ну, опять же, нужно думать. Ну, смотри, если бы я был инженером, может быть, я бы яснее выражался, понимаешь? Ну смотри, у нас же есть уже серьезные проекты. Просто зачем нам придумывать новое, если у нас там есть Орион, там Форпост, я же перечислял. Потом есть еще один какой-то БПЛА, больше, чем Орион, допустим. Ну, который, если... сразу, который сразу же ракетку пускает. Там, ну, это же, наверное... Блять, окей, ну где они? Ну, их сбивают. Аналогов я нет. Я тебе открою тайну. В начале СВО было очень много видео с этих беспилотников, а потом они пропали. Почему? Потому что я так понимаю, что они закончились. Логично. Вот. И почему ты думаешь, что, допустим, стриж тот же ПВО не собьет? Ну, наш противник его применял, и он долетел до Энгельса. И наше ПВО почему-то его пропустило, да? Как-то так. Ладно. Я вижу, ты будешь отстаивать свою разработку. Да, почему сразу работать? Я просто к тому, что нужно думать о дешевых штуках, понимаешь, о дешевых штуках. Ну все, что летит на 70 километров, и потом еще и отделяется, еще что-то летит, это уже будет недешево, поверь. Это будет дешевле, чем ракеты на Орионе и так далее. У нас Добрыня еще не летает, а ты хочешь, чтобы еще там что-то вылетало откуда-то что-то, понимаешь? Поэтому я считаю, что это, ну, не в этом столетии, наверное, что там полетит куда-то, откуда-то. Я завтра позвоню чуваку. Главному конструктору. Чуваку, скажу, делай. Который занимается в государственной организации именно БПЛА. И спрошу его мнение. И завтра озвучим это на эфире, как бы нашем с тобой, да? Хорошо, ладно, давай. Дождемся тогда завтра. Давай дальше тогда. Что у нас? Да, дальше. Там государственный секретарь Энтони Блинкен, ну, ЦЦА. Да, знаем. Энтони Блинкен. Это мои источники. Уже. Мои источники, да. В интервью сообщил, что в случае поставки Украине Атакмс, это ракеты, как там это расшифровывается, армейская тактическая ракетная система MGM-140. Вот. То есть эти ракеты наземного базирования, их и Хаймерсы могут пулять, да, которые летят на 300 километров. И вот если в случае, если они передадут Украине эти ракеты, и эти ракеты украинцы будут пускать вглубь российской территории, именно старой российской территории, да? Ну, относительно старой, не самой старой, а вот недавно старой, да? То это проблемы украинцев, они выбирают цель. Типа, к нам никаких претензий быть не должно. То есть сам факт о том, что они говорят об Атакмс, это говорит о том, что, скорее всего, они уже на территории Украины давно есть. Вопрос в их применении. А это как-никак 300 километров. Вот. Да, это не такая крутая штука, как Storm Shadow. Вот. Но тем не менее. Их они смогут применять чаще. Для этого не нужно поднимать в небо авиацию. Вот. Поэтому штука такая. То есть мы видим, что противник вооружается. Мобилизационный ресурс у противника еще есть. Поэтому расслабляться как бы не стоит. Это все. Ну, логично. Я просто, ну, порой, знаешь, когда у нас на наших, скажем так, официальных, возможно, каналах, неофициальных, начинают люди удивляться тому, что у противника что-то появляется, я начинаю удивляться с этих людей. ну, как бы объясню, почему, да, ну, идет война, да, ну, мы называем ее специальная военная операция, противник называет ее полномасштабное вторжение, да, ну, по сути, сейчас идет война, воюют две армии. Я вот приводил пример, что самая сильная армия Европы против второй армии в мире. Ну, во всяком случае, на момент начала СВО так было. Да. Хотя, возможно, в Европе кто-то себя считает более сильнее, чем украинская армия, но по тем потерям, которые понесла армия Украины и еще способна нести, навряд ли там кто-то может сравниться с ней. Да. И вот, значит, с начала СВО мы применяем ракеты, да. Мы применяем, значит, «Искандеры», которые, я сейчас могу ошибаться, потому что тоже, как и ты, но не очень люблю, значит, вот эти технические моменты, да. Но, по-моему, они летят там до 500 километров. Мы применяем калибры, которые летят там 1000-1500, кто-то говорит даже 2000. Калибры, по-моему, по официальным ТТХ калибры это 2000 километров. Ну, я образно говоря, чтобы... По сообщениям некоторых неофициальных лиц могут лететь намного дальше. Хорошо, ну возьмем, пускай 2000 километров, да, то есть мы, получается, с нашей территории можем пролететь Украину так или запустить ее так, да, и то есть мы с начала этого конфликта применяем и «Искандеры», которые летят на 500 километров, да, и, значит, «Калибры», которые летят на 1500 километров, да, плюс у нас есть еще там «Кинжалы» и еще какие-то, куча всего, мы вот все это применяем с самого начала СВО, да. И тут вдруг у противника появляются ракеты, которые летят на 300 километров. И это нас почему-то шокирует. Я не знаю почему. То есть, если наш противник начинает сопротивляться против нас, да, пытаются как-то подстроиться, выйти из ситуации, да, и начинают нам отвечать чем-то, мы начинаем, да ладно, на 300 километров дали ракеты. Ну а то, что мы на 1500 пуляем уже 2 года, там, запустили их там 8300 миллионов 250 ракет, это никого не заботит. Да. Что здесь удивительного, что у противника есть возможность или появляется возможность отвечать нам хотя бы на 300 километров. То есть это же обычная работа. Это стоит обсуждать не потому, что этому нужно удивляться. Я, например, удивлен, почему их раньше не поставили. Я удивлен, почему год назад Украм не поставили 118 установок «Хаймерс», а не 18. Слушай, я много вот чем... жду, что с начала СВО тут, ну, скажем так, у нас ракета не прилетела в машину с газовым баллоном 2 года назад, да, а только спустя 1.5 года прилетел какой-то дырчик, да, и промахнулся. Я вот, значит, этого удара ждал 2 года назад, да, я предупредил там всех родственников, всех, что говорю, не ходите вот с этим зданием рядом, потому что по нему рано или поздно выстрелят. Ну, то есть, как бы, ну, это было бы логично, да. И 2 года по нему почему-то никто не стрелял. И только-только там что-то долетело, запердело, упало и, ну, промахнулось, да. То есть, ну, для меня какие-то ответные шаги противника, они логичны. То есть, я их жду раньше. Понимаешь, для меня нет ничего удивительного, да, я думаю, ну, раз мы наносим ракетами удары какие-то под центром применения там решений, то, наверное, противник должен тоже нам отвечать, да, и противник запаздывает на 2 года, то есть у нас была фора в 2 года, допустим, да, мы, по сути, вот в этих ракетных батлах делали все, что захотели за эти 2 года. Сейчас поставили ракеты, мы как бы, и все такие, вот, проклятые американцы. То есть мы херачим на 1500 метров, нам противник отвечает на 300, и мы там грозим кулаком. Ну, что здесь такое, я не пойму. Ну, да, здесь момент какой. Эти вопросы, ну, точнее, эти ситуации стоит обсуждать, а не удивляться, потому чтобы ориентироваться, потому что... Это называется смена обстановки, смена условий. Да? Незначительное ухудшение оперативной обстановки, я бы так назвал. Ну да, да, но тем не менее. нужно понимать, если у противника появляется это вооружение, значит, вот как ты сказал, блиндаж 3 наката, да, а вот у нас, я думаю, уже на дистанции от 40 километров, скорее всего, я не знаю, скорее всего, технику ставят плечо к плечу, штабы возводят где-то так на открытых площадях, да, и так далее. Я поэтому... вот сейчас скажу, знаешь, вот сейчас эти люди уже, ну, погибли, да, и очень плохо, что они не оставили после себя никаких, как мы просили, методичек, да, там, каких-то советов, книг, чтобы можно было почитать, да. И вот Дмитрий Валерьевич Уткин, он говорил своим командирам отрядов, что чтобы вы выживали, ваши штабы, ваше место, где вы находитесь, где вы управляете своим отрядом, они должны быть мобильными, да, и вот люди брали какие-то автомобили, типа One Life, знаешь, типа путешествуешь в микроавтобусике, там у тебя там все, вот, и, значит, ты постоянно должен, значит, передвигаться, потому что рано или поздно по тебе будут наносить удар. То есть люди из той организации, они думали, как выжить в подобных условиях, да. Вот. Поэтому надо думать не о том, что кричать, что проклятые американцы, они портят нам жизнь, мы вот проводим СВО, а они нам мешают, добавили ракету какую-то, теперь мы должны что-то там сделать, там, ответить им как-то, выразить ноту протеста. А мы должны думать, как мы будем выходить из данной ситуации, которая вот, значит, с нами приключится скоро. Но дронобойки, если мы все купим, не помогут нам. Я сразу хочу вот этому человеку уже, как сказать, забегаю вперед, что он, скорее всего, сделает какое-то заявление. Я хочу сказать, что дронобойки не помогут. Ты знаешь, здесь на самом деле это очень правильная с его стороны инициатива, только он, видимо, немножечко ошибся, перепутал гражданских и военных. Да? То есть нам фронт нужно оснастить дронобойками, а не гражданских. Вот может в этом затык, понимаешь? То же самое, когда он сказал вместо, ну, опять же, я надеюсь, что он оговорился, что когда речь шла о том, что мобилизованные, естественно, это, ну, ни для кого не секрет, что их мобилизовали до окончания СВО, для того их и мобилизовали. Если будет еще одна волна мобилизации, то не для того, чтобы их заменить, а для того, чтобы усилить и под какой-то замысел это будет делаться, да. Поэтому, и когда он сказал, что ротации не предвидится, ну, наверное, демобилизацию он все-таки имел в виду, а не ротацию. Поэтому, видимо, он, ну, может оговариваться, потому что ротация – это другое. Ротация должны быть, обязаны быть. Поэтому в данном случае я тоже надеюсь, что просто человек оговорился, что он имел в виду не всем гражданским, а всем военнослужащим. Вот я думаю так. Вообще, я хочу, я, знаешь, ну, удивлен порой там, ну, некоторым, ну, каким-то движением, скажем так. Я уже много раз говорил, что вот мы, так как мы, вот в данном случае мы гражданские люди, да, давно, причем уволенные с позором, вот, я искренне надеялся всегда, что вот мы платим налоги, да, и, значит, за эти налоги сидят вот в определенных там, ну, министерствах люди, у людей вот такие головы, знаешь, вот такие вот, короче, вот. Ну, у меня голова маленькая, у меня там орех внутри, а у людей, когда вот такая голова большая, у них такой большой мозг, и они умные, короче, они умнее меня. И вот эти люди... Вместо этого у них не головы такие, а вот такие щеки от собственного величия, понимаешь? Нет, и вот эти люди с такими головами, они проводят вот в 24 часа в сутки анализ ситуации, как вот, значит, что-то противостоять, как пытаться что-то там сделать, да? Но мы видим, что дронобойки в каждую семью. Ипотека, да, на дронобойки. Оказалось, не 24 часа, не 24 на 7, а 2 часа в сутки и 5 дней в неделю. Да, да, да. Нет, ну, ладно, нового айфона 15 или 15. Дронобойку. Каждый дом по дронобойке. Да, каждый дом по дронобойке. Если ты многодетный отец, дронобойка бесплатно. Слушай, со скидкой 4%. Смотри, что заканчиваем? Так, еще хорошо, один давай. вопрос пропаганды хотел поднять, потому что сейчас в такси ехал с эфира домой, слушал радио, и там один эксперт, ну, преклонного возраста, рассуждал на тему братских народов, вхождения там Украины в ЕС и так далее. Почему я хочу этот вопрос поднять? Потому что тему братских народов, славянских братских народов, поднимают очень часто официальные лица, наши официальные федеральные СМИ и так далее. И вот я просто хочу сказать, что вы или трусы оденьте, или крестик снимите, потому что мы или один разделенный русский народ, да, вот там украинцы, белорусы, россияне, вот просто один русский народ, которых разделили исторически, тех оболванили, там сказали, вы древние укры, вы вообще не русские, никогда ими не были, русские вас захватили, поработили и так далее, да. Поэтому вы не, просто для нахрен определитесь. Да. Какие нахрен братские народы? Президент когда-то сказал, что русский народ самый разделенный народ в мире, да, по количеству людей. И вот как раз-таки он и говорил про Украину, про Беларусь. Вот. Поэтому, ну, какие братские нахрен народы? То есть мы говорим, ребята, вы русские, как бы, да, давайте одумайтесь, нужно объединяться. А какие-то офигенные эксперты говорят, нет, вы братские народы. Вот вы хохлы, вы бульбаши, а мы великороссы, да, или что-то вот в этом плане, как бы, да. То есть изначально вот такой позиции, как бы, да, и потом, а что это вы не хотите с нами объединяться? Вот. Это я к чему? Пропаганда должна быть грамотной. И вот эти заявления, они режут уши многим людям. Это слышат все. Во-первых, ну, наши же, да, вот в России, как бы, да, думают, ну, там Донбасс и так далее. Ну, да, братский народ. Это не наш народ, это братский народ. А что мы должны за них погибать, как бы, да? То есть, ну, это какие-то, ну, да, они тоже славяне, но это же, ну, не русские, да? Вот, а они слышат, что вы нам как бы братья, но мы не одно и то же, как бы, да, и так далее. То есть, ну, это же бредно. То есть, вот эти эксперты, эти нахрен комментаторы и прочие дебилы, блин, они просто сами берут и разделяют эту всю движуху. То есть, то, что Запад с нами делает много десятилетий, они просто это продолжают делать на официальных СМИ. И вот я хочу просто сказать, вы или конченые, или вам просто пора или на пенсию, или работать вкусная точка, как бы, да? По-другому, ну, не скажешь. Вот. Я и надеюсь, что на это обратят внимание, потому что, ну, уже просто слушаешь из каждого утюга братские, да какие нахрен братские народы. Ты мне скажи, пожалуйста, зачем ты сейчас так унизительно отнесся к вкусной точке? Я считаю, что этих людей туда не возьмут во вкусную точку, потому что если их туда возьмут, там будут макав, там мы будем стоять часами, они не смогут нам быстро выдавать продукцию. Понимаешь? Просто да, эти люди просто морально уже устарели, да, они не идут в ногу со временем, они говорят о войне, не понимая, что там происходит, да, они говорят какие-то вещи, там делают посылы, пытаются, значит, формулировать мысли, но у них это не получается, они несут бред, ну, то есть это как бы, вот у меня есть хороший друг, да, вот он говорит, слушай, вот моему отцу 70 лет, да, но он, ну, нормальный мужик, занимался спортом, всю жизнь работал, но вот он говорит, я сейчас с ним общаюсь, и я, ну, понимаю, что он уже в силу своего возраста, ну, говорит какие-то там, ну, такие смешные вещи для меня. И он говорит, я представляю этого человека взять и сейчас посадить на какую-то должность. И вот он будет, сидя на этой должности, говорить мне вот эти вещи, понимаешь? То есть вот поэтому, собственно говоря, эти эксперты, они нам вот эти вещи и рассказывают, да? Ну, какие-то, ну, забавные, да? Вот, поэтому... Ну, вот поэтому вот так. Да? Хорошо, что у нас есть телеграм-каналы, которые очень разные, да, но не похожие друг на друга, и каждый телеграм-канал высказывает свое мнение какое-то, да, вот эти, кстати, эксперты старые со стажем, с разными там учеными степенями, всячески пытаются, значит, запретить телеграм-каналы, потому что им не нравится, что над ними смеются, да, а должны их, значит, воспевать их бред, который, ну, просто кровь течет из ушей, понимаешь, ты не можешь просто слушать, ты думаешь, ну, о чем ты вообще говоришь, понимаешь, ну, ты просто поедь, посмотри своими глазами, или там, знаешь, вот какой-то заслуженный человек, там, тоже он вроде где-то воевал, ты думаешь, где ты воевал, как ты воевал, если ты не понимаешь вообще ничего, что там на поле боя происходит, ты не понимаешь, как ты там мог, где ты воевать мог, понимаешь, вот, поэтому много странного, как бы, конечно, ну, я считаю, что я верю посту Юрия Подоляки, который написал, в 7 раз мы увеличили, значит, технику и ракеты. Вот я хочу верить Юрию Подоляку. Я вот был, Макс написал об этом в книге, да, я, это моя фишка была, он мне все время говорил, блин, мы там что-то у нас не получается на фронте, там не получается на фронте. А я говорю, я всегда, когда вот у нас что-то не получается, смотрю Юрию Подоляку. У него всегда все позитивно, мы всегда там наступаем, у нас красные стрелки идут вперед. Поэтому вот я верю посту Юрию Подоляки, который, значит, ссылался на американцев, которые сказали, в 7 раз мы нарастили все. У нас большая страна, она очень богатая, у нас есть свои продукты, у нас есть, мы обеспечивать можем себя продуктами сами, у нас есть нефть, можно ее хоть одним местом жрать, и мы можем производить сами все, начиная от кораблей космических, заканчивая танками и чем только, ну, только у нас с машинами хорошими не получается, но, ну, да, есть косяк. Вот. Так что мы вполне себе способны, если уж если уж украинцы могут, значит, так долго вести боевые действия, да, то мы уж точно можем воевать больше, чем они думают. Ну, стесняюсь, как бы, тебя, конечно, поправлять. Ты уже человек старенький, так сказать. Опять, да. Ладно, я шучу. Смотри, ну, насчет, как бы, самолетов, кораблей и ракет, я с тобой не соглашусь, к сожалению. Потому что есть проблема у нас с некоторыми технологиями, с электроникой, с импортозамещением. Вот если бы мы, конечно, решили... То есть у нас есть... опыт, понимание технологии, как это должно все комплектоваться, да, но вот некоторые чипы мы, к сожалению, не можем производить. Вот когда, так, когда мы снова... А вот ты сейчас сам ответил на свой вопрос по поводу супербеспилотника твоего. Вот поэтому для супербеспилотника эти чипы и не нужны, потому что это все как бы очень... Там можно, знаешь, как туда я предлагаю просто вживлять мозг, значит, человека, чтобы он управлял этим беспилотником, как в Робокопе, помнишь, было в фильме? Во второй части. У нас нет чипов, нам надо как-то выйти из ситуации. Давайте просто нам мозг вставлять туда, и чтобы он управлял. Это же как бы будет не искусственный интеллект, это же будет как бы интеллект... Что ты несешь, бля? Нет, ну что ты предложил, я добавляю идеи. Просто летит беспилотник, там такая стеклянная крышка, мозг такой, и вот он летит. Красавчик, братан. Это вот хороший пример, как западная пропаганда наносит урон на сознание и подсознание зрителя. И даже вот в такие серьезные моменты, в таких серьезнейших аналитических программах, как наша, вот возникают вот такие вот флешбеки, понимаешь? Ну ладно, больше не буду. Ну так что, договаривайся, да, будем заканчивать уже сколько времени-то. Да, слушай, напоследок. Давай. Сейчас воспользуюсь ситуацией, временем и давай. Тому, что у тебя есть совесть, и ты это все-таки не вырежешь, скажу нашим подписчикам. Друзья, админ запрещает говорить о пришельцах. Скажите, раскрыта ли тема пришельцев или нет? Если не раскрыта, напишите в комментариях, мы продолжим. Ладно, не буду вырезать. Хорошо, если тебе тема понравилась, значит, буду слушать про пришельцев еще долго. Все, тогда до завтра. Да, друзья, всем пока.